Алло, Валентина Петровна, на Казанячка, это вы? Валентина Петровна! Чему вы молчите? А что тебе нужно? Ну, поговорить с вами, вы же такая известная звезда, вы стали звездой. Ваши инициалы повсюду. Можно стать звездой, хуй его несешь! Нет, это ровно вы, звезда, поймите это. Чего? Того. Звезды на по телевизору выступают, на эстраде. А я где выступаю? Около печки. Около плиты. Ну да, вот как раз это и было. Все это известно. Известно от того, что с петицией, да? Ну, то только это для открытия, нам надо с тобой еще о многом договориться, подписать контракт. Иди нахуй. Ну.